Глава 16. «Ты выглядишь прямо как прекрасная пейзанка с картин Буше!» Кайлин весело фыркнула, глядев Эйлин, одетую в платье по последней человеческой моде и с вилами в руках. Ехать вместе с ним и Фаркашем она вызвалась сама. И вилы взять тоже, хотя это была идея Кайлина. Один удар проделывает сразу 4 дыры, и шанс попасть в сердце, где бы оно ни находилось, становится выше. «Даже не знаю, комплимент это или не очень», — хмыкнула Эйлин, подняв бровь. Они говорили на румельском, чтобы Шандар, не знающий высокого наречия, мог все понимать, даже эту ерунду про вилы. «Комплимент, разумеется», — ответил Кайлин, надев шляпу с не до конца еще проснувшимся Мариусом и взяв свою трость. Солнце уже тонуло за вершинами гор, бросая на землю последние взгляды, исполненные рыжего и розового сияния. Но они еще могли успеть, так что вилы им вовсе не пригодились бы. На этот случай у Кайлина с собой были хирургические инструменты — разрезать зашитое и тут же всадить скальпель прямо в сердце. Тогда стрегой не встанет. Кайлин захлопнул дверцу самоходки и зашагал через деревья к уже хорошо знакомому кладбищу. На полдороги его опередил Фаркаш, собранный и напряженный. Волнение гнало его вперед, хотя выигранные минуты или две сейчас ничего не решали. Либо они успели, либо... «Опоздали», — выдохнул Кайлин, едва заметив вдалеке могилу колдуна Ливио. Земля на ней шевелилась и тряслась, будто там началось небольшое землетрясение. Скрипнул и накренился простой деревянный крест, могила вспучилась, как горшок с убегающей кашей, и над ее поверхностью показалась синюшная когтистая рука, лишь отдаленно похожая на человеческую. Фаркаш, резко остановившись, достал из кармана выкидной нож и, раскрыв, всадил в землю перед собой. «Шандар, погоди!» Эйлин подняла палец, неотрывно глядя на могилу. Из нее торчало уже две когтистые руки, которые старательно скребли землю, раскидывая ее в разные стороны. «Да я не спешу, я просто приготовился», — ответил Фаркаш, поведя плечами. Он не спешил, но экономил себе время. Перекинуться можно было и без ножа, но с ним выходило быстрее. Буквально мгновение, тогда, когда каждая секунда на счету. Стрегой был быстрым, намного превосходя в скорости даже Шандара. Но у него была отрезана голова. Сейчас Кайлин мысленно благодарил и Джорджа за его суеверие с косой, и себя за то, что не стал ему противиться. Это давало им фору. «Пока он в земле, будет сложно попасть куда нужно. Пусть выкопается, чтобы мы хорошо его видели», — озвучила Эйлин свой план, вполне резонный. «Бесконечно тыкать вилами в лежащего в земле стрегоя до самого утра можно, а он будет отбиваться, да еще и встать запросто может прямо у них перед носом. Опасно близко». Кайлин тоже приготовился, вслед за Шандером. Приподнял трость, нажал на рычажок возле набалдашника, и из нее выскочило, блеснув, длинное тонкое лезвие. Обычно скрытые клинки такого рода вынимались из рукояти, как из ножен, превращаясь в подобие обычной сабли. Но Кайлину больше нравился его вариант. Выходило что-то вроде фальшарды, довольно удобный, а еще можно было кого-нибудь удачно огреть набалдашником. Упырь, наконец, разгреб землю достаточно и сел в могиле, устремив темный обрубок шеи в вечернее небо. Потом, разлаписто уцепившись руками, принялся выбираться. Но, едва поднявшись, тут же развернулся и скрючился над могилой, шаря в ней руками, погрузив их в рыхлую почву по самые плечи. «Голову ищет», — понял Кайлин. «Шандар, сбей его с ног», — велела Эйлин, поудобнее перехватив вилы. «Прыгай!» И он прыгнул прямо через нож, выставив руки вперед, и приземлился уже не на руки, а на толстые волчьи лапы, и тут же кинулся на скорчившегося стрегоя со спины. Из могилы донеслись хриплые булькающие звуки. Это вопила лежащая там голова. Эйлин кинулась следом, и едва Шандар отскочил в сторону, с размаху всадила стрегоя вилы под нижние ребра. Он задергался и снова забулькал отрубленной головой. «Не попало», — с невиннейшим видом изрекла Эйлин, дернула вилы на себя и тут же вонзила их снова, уже чуть выше. Стрегой, наконец, смог вытащить руки из земли и резко развернулся, едва не подняв Эйлин, вцепившуюся в вилы, в воздух вместе с ними. «Снова не попало», — с досадой выкрикнула Эйлин, резко выдернув вилы и отбежав на несколько шагов назад. Без головы он ничего не видел, да и слышал плохо сквозь толщу земли над могилой. Поэтому не бежал и не кидался с обычной для таких тварей стремительностью. Стрегой не знал, где они, но хотел до них добраться во что бы то ни стало. Он стоял на месте и беспорядочно размахивал когтистыми руками, крутясь из стороны в сторону. В этом мельтешении снова достать его вилами было решительно невозможно. Кайлен ухватился за трость обеими руками, нырнул вниз и, описав лезвием размашистый полукруг, резанул стрыгою по ногам. Мариус взмыл воздух с его шляпы. Голова захрипела из-под земли. Стрыгой пошатнулся, но не упал. И тут, улучив момент, на него сбоку прыгнул Фаркаш, увлекая за собой, и они кубарем покатились по кладбищенской траве. Когда клубок распался, волк кинулся в сторону, как раз вовремя, чтобы избежать размашистого удара когтями по боку. «Шандар, ты цел?» — крикнул Кайлен. «Я цел, а он сейчас встанет», — мрачно ответил Шандар. Точнее, глухо зарычал, но Кайлен его прекрасно понимал, как и Мариуса. Небо стремительно темнело, в сумерках стрыгой, поднимающийся на ноги, казался бесформенным бледным пятном, сливающимся с серебристым буковым стволом у него за спиной. Кайлен дождался, пока он выпрямится, и ринулся вперед, с размаху всадив клинок на всю длину ему в живот и в ствол дерева, насколько хватит сил. Упырь задергался, пригвожденный к буку, как бабочка на булавку, а потом вцепился руками за ствол и, оттолкнувшись, выдвинулся вперед, пытаясь снять себя с трости. Но длины рук, вполне человеческой, ему не хватало. Тогда он обхватил трость руками и принялся дергать ее из себя. Эйлин подбежала и от души ткнула стрыгою вилами в предплечье. Он взмахнул обеими руками, выставив когти, и ненадолго выпустил трость, но тут же снова уцепился за нее, продолжив тянуть. Эйлин снова ткнула вилами. Мариус, парящий над ними, увидел и понял ее маневр и спикировал к упырю с той же стороны, оцарапав стрыгою когтями плечо. Взмыл выше, развернулся и опять скользнул когтями по плечу. Стрыгой бешено замахал руками в сторону невидимой угрозы, и на этот раз Эйлин хватило времени, чтобы, подскочив с другой стороны, вонзить ему вилы в бок, направив их снизу вверх. Упырь дернулся в последний раз и затих, повиснув вдоль ствола тряпичной куклой. «А вот теперь попало», — сообщила Эйлин с таким видом, будто обсуждала сегодняшнюю погоду в одной из светских гостиных Кронебурга. «Тебе точно в платье удобно было?» Светским тоном осведомился у нее Кайлен. «Мне как угодно удобно», — пожала плечами белокурая воительница народа холмов, благородная Эйра Надзора. «Хоть в одежде, хоть без». «Вот на последний вариант я бы взглянул», — оживился Кайлен. «Перебьешься», — отрезала Эйлин. «Шандар, перекидывайся обратно, нам его еще закопать нужно». Выяснять, куда именно попали вилы, чтобы вбить туда кол, они не решились. Положили тело в могилу прямо с ними в боку. Косу, принесенную Джорджи, тоже оставили, положив между шеей и головой. «Не могила, а крестьянский сарай», — прокомментировал Кайлен. «Зато лежит тихо, как положено», — ответил Фаркаш, прикрывая покойника полуразбитой гробовой крышкой. «Лучше бы он так сразу лежал», — буркнул Кайлен, взявшись за лопату. «Увы, его решили раскопать», — вздохнула Эйлин. «Его решили раскопать, потому что понятия не имели, что таких покойников нельзя раскапывать». А перед этим его решили закопать, а не сжечь, потому что понятия не имели о необходимости кремации. А все от того, что покойный Ливио не захотел подводить жену под пакт, так же, как я не хочу под него подводить и Анелла с Марией. А потом этот остолоп Франц сердце нормально не вернул на место. И тоже ты не поверишь, потому что понятия не имел о том, насколько это важно. Раздражаться на пакт, одновременно закапывая могилу, было особенно хорошо. Речь становилась ритмичной, как взмахи лопаты, а злость сразу делала тяжелый физический труд легче. Фаркаш копал молча. Мариус тоже молчал. Он предпочитал никогда не вмешиваться в подобные разговоры. Эйлин смотрела на Кайлена устало и снисходительно. Она слышала подобные речи уже не единожды и при этом совершенно не собиралась с ними соглашаться. «Своего Франца ты мог обо всем предупредить. Пакт этому никак не мешает», — меланхолично возразила Эйлин. «Я предупредил, а он не послушал. Ему, видите ли, страшно. Поскольку голова у него забита местными кошмарными байками и лагрийскими темными романами, а соответствующего воспитания нет. У меня есть, у тебя тем более есть, и у Шандера тоже есть, а у него нет. Он тычется куда попало, будто слепой котенок. Или как этот стрыгой безголовый. Тебе напомнить, из-за чего пакт был принят?» Не собиралась сдаваться Эйлин, как и всегда. «Я прекрасно помню, из-за чего пакт был принят, и знаю, что творилось в те времена. У меня, видишь ли, целый книжный магазин есть, а в нем множество книг, которые я большей частью прочел. Так что истории про колдунов и ведьм темных веков я знаю больше тебя в несколько раз. С тех пор почти 1000 лет прошла, Эйлин. За 1000 лет изменилось очень многое. Даже самоходки изобрели. Неожиданно вставил Фаркаш, ставивший эти споры по значимости где-то возле последних сплетен о соседях, обсуждаемых кумушками, поскольку они в конечном счете ни к чему не вели. Кайлин и сам понимал их бесплодность, но ему нужно было высказаться. Разумеется, в том, что он среди ночи на деревенском кладбище закапывал могилу, были виноваты и два этих голодранца-мародера, и Франц, который не послушал ни его, ни профессора Лукача. Но и Пакт был виновен тоже. И он не собирался оставлять без внимания единственного еще неохайного виновника случившегося. «Да, очень многое изменилось», — покивала Эйлин. «Они стали красть трупы на кладбищах, чтобы расчленять их в анатомическом театре ради новых знаний. Мне даже представить страшно, докуда они дойдут еще и с магией. Скорее всего, в такие дебри, которые колдунам и ведьмам темных веков даже не снились». Кайлин усмехнулся и покачал головой. «Ты не понимаешь, Эйлин. Они дотуда в любом случае дойдут. Только если пакт будет действовать в прежнем виде, дойдут, совершенно не осознавая, что творят. И тогда да, все будет намного хуже, чем с колдунами темных веков. Каждый, кто дойдет, подпишет пакт. Рано или поздно вам придется заставлять подписывать пакт целые кафедры в Академии разом, что его само по себе в известной степени обессмысливает». «Это все гипотетические рассуждения», — Эйлин махнула рукой. «Ничего подобного пока не случилось». «Когда случится, будет уже слишком поздно», — зловеще напророчествовал Кайлин и кинул на могилу очередную лопату земли. «Когда случится, тогда и обсудим», — подвела черту под очередным спором Эйлин.